Потянулось длинное скучное путешествие, так напоминающее наш недавний переход на земли эльфов. Правда, теперь я чувствовала себя куда увереннее. Уже не пугалась каждой тени, а напротив, изредка отводила душу, гоняя оригонов по равнине и забавляясь их тонким писком. А однажды напала на целое стадо телепней, распугала их по разным сторонам, прокатилась на спине одного из них, вцепившись когтями в толстую серую шкуру. Шириан и Рики не вмешивались в мои забавы. Нет, иногда они пытались возражать и даже запрещать, но хватало одного взгляда из-под лобья, и на этом увещевания заканчивались. В конечном итоге мне до смерти осталось чуть больше месяца. Могу я немного отвести душу? Я знала, что рано или поздно Шириан вновь заведет разговор на эту тему. Он был не согласен с моим выбором и только и ждал удобного момента, чтобы опять сцепиться со мной в яростном споре. И этот миг пришел. Я с самого утра знала, что именно сегодня терпение Шириана лопнет. Черная дымка гнева и затаенного недовольства над его головой сгустилась до опасного предела. Казалось, щелкни пальцами, и произойдет что-нибудь страшное. Вечером, когда мы по обыкновению устроились на ночлег, и Рики разжег небольшой костерок, подпитываемый более магическими силами, чем скудными дровами, Шириан наконец-то не выдержал. Я лежала на брюхе, неспешно и нескрываемым наслаждением, глодая кость телепня, добытого под вечер совместно с Рики. Храмовник подсел ко мне, что-то негромко сказав сыну. Рики засомневался на миг, но потом отсел подальше, чтобы не мешать нашему разговору. «Тефна», — начал Шириан, глядя куда-то поверх моей головы, — «я могу с тобой поговорить?» «Говори», — добродушно разрешила я, понимая, что иначе от него все равно не отделаться. Сочным хрустом раздробила кость, заурчала, вылизывая языком костный мозг. «Почему ты согласилась с планом бога сына?» Шириан кинул на меня беглый взгляд и снова отвернулся, словно зрелище моего пиршества было ему отвратительно. «Неужели ты так стремишься умереть?» «Отнюдь!» – я облизнула нос, испачканный в крови. «Напротив, хочу жить долго и счастливо, о чем тебе уже не раз сообщала». «Но тогда почему?» – воскликнул Шириан. Рики, сидевший поодаль, встревоженно вскинул голову. Посмотрел на нас, убеждая, что мы еще не вцепились друг другу в глотки, и вернулся к полировке меча. «Почему, Тефна?» – уже тише продолжил храмовник. «Раньше ты никогда не отличалась особой покорностью и послушанием. Часто шла наперекор приказам и даже вопреки здравому смыслу, лишь бы напроказничать, как говорится. А теперь сама идешь на заклание, не делая ни малейшей попытки к сопротивлению». Я уткнулась в кость, ожидая, что еще он мне скажет. «Одно лишь твое слово, да что там, просто кивок головы, мы сбежим», произнес Шириан, поняв, что пока я не настроена отвечать. «Брось ты этот браслет, без него тебя не достанет никакой бог. Им запрещено напрямую вмешиваться в планы смертных. Поверь, Тефна, если ты только пожелаешь, я пойду с тобой до конца. Пусть против нас выступят хоть все боги этого мира». «И тебе плевать, что мир при этом погибнет?» – насмешливо поинтересовалась я. «Миру постоянно грозит гибель», – после краткой паузы отозвался храмовник. «На наш век хватит. Уверен, бог сын найдет другого избранника». «Шириан», – серьезно проговорила я, оставив наконец-таки в покое кость, – «все равно выгрызла ее досуха». «Я еще раз повторяю, я не самоубийца. Все закончится хорошо, обещаю тебе. Мы победим зло, и для меня начнется новая счастливая жизнь». «Не понимаю», – растерянно протянул храмовник, не заметив иронии в моем голосе. «Тогда к чему все это? К чему поход к кругу мертвых? Почему ты согласилась, зная, что это принесет тебе лишь боль и смерть? Или считаешь, что запас твоих жизней безграничен?» «Ты спрашиваешь меня об этом здесь, на пустоши?» Я выразительно фыркнула. «В исконных владениях бога-отступника, где, как говорят, каждая травинка служит своему господину, потерпи немного, ты будешь первым, кто поймет мой замысел». «Но прежде я должен буду нанести тебе смертельный удар», – с горечью протянул Шириан. так?» «Не ты», – поправила я, – кивнула на Рике. «Он. Твой сын сам вызвался, полагая, у него это лучше получится». Юноша посмотрел на меня и отсалютовал поднятым клинком, словно говоря: «Уж не сомневайся, Тефна, справлюсь безо всяких проблем и смущения». «Вы оба безумцы», – тихо обронил Шириян. «Подумать только, в какую компанию я попал. Он полудемон. Ты уже не обижайся, нечисть, готовая впустить в наш мир бога-отступника. Почему я должен вам верить? Вдруг вы все спланировали заранее и заманили меня в ловушку, вынуждая показать дорогу к кругу мертвых?» «Правильный вопрос». Я потянулась лапами к весело трещавшему костру, от которого шло пусть и не сильное, но тепло. «Думай сам, Шириян, можешь ли ты нам верить? Но я советую тебе забыть о разуме и послушаться сердца. Оно точно подскажет верное решение». «Сердце мне говорит, что я обязан схватить тебя, хорошенько отшлепать и до конца жизни посадить под замок, чтобы не смело совать свой нос в такие опасные игры», — после долгой паузы негромко заметил Шириян. «Однажды мы это уже проходили», — я показала Васкале клыки. «Мой милый, ты, конечно, можешь меня запереть, но тогда потеряешь меня навсегда. Поверь, принуждением от кошки ничего не добьешься, а вот лаской и верой вполне». «Я надеюсь, я очень надеюсь, вы оба знаете, что делаете», — совсем тихо сказал храмовник. «Я не знаю», — впервые с начала разговора отозвался Рикки. С лязгом вогнал меч в ножны и обезоруживающе улыбнулся отцу. «Но я верю Тефне. Если она хочет, чтобы я ее убил, моя рука не дрогнет. Хотя не сказал бы, что подобная перспектива приводит меня в восторг». «Меня тем более», — почти не разжимая губ, обронил Шириян. И больше к этой теме мы не возвращались. Когда путешествие через пустошь было почти завершено, я рискнула наконец-то спросить о том, что волновало меня больше всего. Через пару дней мы должны были пересечь границу с Тририоном, и я несколько расслабилась, осознав, что погоня со стороны эльфов мне больше не грозит. Хотя на самом деле слабое утешение. Теперь мне не будет покоя до самого окончания жизни. Для многих, если не для всех эльфов, мое уничтожение отныне стало вопросом родовой чести. Хотя, с другой стороны, сколько у меня осталось этой самой жизни? «Шириян», – спросила я, когда мы в очередной раз грелись около костра, созданного неутомимым Рикки. Дождь наконец-то прекратился, ощутимо похолодало, трава под звездным светом блестела инеем. Не сговариваясь, каждый из нас постарался расположиться как можно ближе к огню. Наверное, я меньше остальных страдала от холода, будучи в неизменном облике кошки. Рикки тоже вряд ли сильно переживал из-за мороза, лишь накинул на плечи плащ. А вот Шириян завернулся, наверное, во все теплые вещи, которые мои приятели захватили с собой. Да и то ощутимо постукивал зубами. «Да», – сонно отозвался тот, выпростав из вороха одеял руку. Храмовник лежал так близко от костра, что всполохи пламени почти касались его. «Гвори», – начала я, но тут же запнулась. Нерешительно почесалась, наморщила нос, когда очередная искра из смолистого полена чуть не попала мне на шерсть, но через неполную минуту все же осмелилась на продолжение. «С Гворием все в порядке?» «В полном», — вместо отца ответил Рикки. «Он не получил и царапины в результате покушения Верейна». «А я зачесалась еще сильнее, смущаясь выразить ту мысль, которая неуклонно грызла меня все это время. «Тефна, у тебя блохи?» — с серьезной обеспокоенностью полюбопытствовал Шириян. Перехватил мой гневный взгляд и слабо улыбнулся. «Не злись. Просто ты сейчас такая забавная. Ну, что тебя интересует на самом деле? Говори, не стесняйся. Какие могут быть секреты между друзьями?» «Он ненавидит меня?» — чуть слышно спросила я, благодаря небеса, что кошки не умеют краснеть. «Сильно?» «За то, что ты спасла ему жизнь?» Шириян приглушенно фыркнул от едва сдерживаемого смеха. «Не думаю. Но он очень, очень беспокоится за тебя. То представление, что ты устроила под стенами его дворца... Прости, Тефна, но ты должна понимать, что отныне превратилось в наиважнейшую цель для любого эльфа. «На это плевать», — я с облегчением перевела дыхание. «Главное, что с ним все в порядке. Надеюсь, никто не обвинил его в организации покушения на дядю». Шерьян ощутимо помрачнел после моего невольного признания. Скривился, будто от сильной боли, но все же выдавил. «Нет, за это можешь быть абсолютно спокойной. Там присутствовало достаточно свидетелей, чтобы истинная подоплека произошедшего быстро стала достоянием общественности». «Понятно», — шепнула я, сворачиваясь клубком около жаркого костра. «День зимнего солнцеворота не за горами», — не унимался Шерьян. «Ты должна понимать, что когда Гвория объявит новым эльфийским повелителем, между вами разверзнется пропасть». «Хватит», — решительно оборвала его я, сорвавшись в конце на хриплый рык. Помолчала немного и добавила чуть мягче. «Хватит, Шерьян. Меня это нисколько не интересует. А говоря о дне зимнего солнцестояния, ты заставляешь меня лишний раз вспомнить, сколько времени осталось до...» Я жестокосердно не стала заканчивать фразу. Да это и не требовалось. Храмовник пристыженно замолчал, поняв, что я хотела сказать на самом деле. Мол, дорогой мой, ты только что напомнил, что мне осталось жить не больше месяца. Меня вполне устраивал такой эффект. Я перевернулась на другой бок и сладко задремала. Удивительно, но когда я сделала свой выбор, кошмары перестали тревожить меня. Пусть крохотная, но все же приятная мелочь.